сын леса. В некотором царстве, в некотором государстве случился однажды великий голод. Ни у людей, ни у зверей в то время не осталось никакой пищи. От этого вымерло много животных, да и люди стали умирать, словно мухи по осени. Но так уж устроен белый свет, что одни умирают, а другие рождаются. Несмотря на голод, в этом государстве стало появляться на свет много детей. И тогда жестокий и недальновидный правитель повелел убивать всех новорожденных, чтобы не росло количество ртов, которые пришлось бы кормить. И вот во все уголки страны отправились безжалостные царские слуги и стали убивать младенцев одного за другим, не внимая ни мольбам, ни слезам несчастных матерей. В то время жила в этом государстве молодая женщина. Муж ее был вынужден отправиться на царскую службу, а ей как раз подходило время родить первенца. Вот и стала она думать, как бы ей спасти своего ребеночка от смерти и спрятать его от царских слуг. После долгих раздумий женщина приготовила много пеленок, сложила их в лубянку и тайком отправилась в самую чащу дремучего леса, туда, куда еще никто до нее не забредал. Долго она искала подходящее укромное местечко и, наконец, вышла к могучему раскидистому дубу. Этот исполин простоял в лесу не меньше 1000 лет и за это время вырос до невероятных размеров. Его ствол не смогли бы обхватить взявшись за руки и 10 человек, а верхушка его упиралась в облака. У корней же этого дуба образовалось массивное дупло, в котором могло поместиться 30 человек. Увидев это, молодая женщина поняла, что нашла именно то, что нужно, и тотчас принялась обустраивать в дубовом дупле себе жилище. Она вычистила его, соорудила себе постель, сделала несколько вместительных ниш, а поблизости от могучего дуба сложила небольшую печку. Это место было хорошо еще и тем, что неподалеку бежал ручей с чистой и прозрачной водой. К тому же журчание ручейка было таким мелодичным, что душа бедной женщины наполнялась спокойствием и умиротворением в те минуты, когда она приходила за водой или отдыхала, сидя на бережке. Но подолгу отдыхать ей не приходилось, ведь нужно было заготавливать впрок припасы. От зари до зари она собирала ягоды, грибы, орехи и съедобные коренья, а также дикие лесные яблоки и груши, а потом сушила их и складывала в ниши. Здесь, в лесной глуши, женщина позабыла про голод. Ведь природа была щедра к ней, и будущая мать с горячей благодарностью в сердце принимала ее щедрые лесные дары. Как-то раз, отправившись по грибы, молодица наткнулась на медвежью берлогу, около которой резвились маленькие медвежата. Медведицы рядом не было, она ненадолго оставила своих детенышей, чтобы найти себе пропитание. Женщина засмотрелась на забавных малышей, однако близко к ним подходить не стала. Вдруг, откуда ни возьмись, появился огромный коршун. Он набросился на медвежат и стал клевать их своим острым клювом. Тогда молодица схватила увесистую ветку и со всей силы ударила ею коршуна по голове, отчего тот рухнул замертво. Тут как раз поспела медведица. Увидела она молодую женщину, увидела и молодого коршуна рядом со своими детенышами и поняла, кто их спас от верной гибели. Склонилась тогда медведица перед молодицей, а потом подползла к ней и лизнула ее ноги. Постояла женщина, взяла лукошко с грибами и пошла к своему дубу. А медведица за ней потихоньку последовала до самого жилища. Разузнала медведица, где молодица живет, и вернулась к своим медвежатам. Немного погодя, села молодица под дубом грибы перебирать. Сидит себе, перебирает, да песню напевает. Вдруг видит, закачались ветви деревьев, затрещали сучья, и вышла к ней из чащи медведица. Испугалась женщина, как быть не знает, а медведица подошла к ней и положила у ног свежих плястров меда, да обратно в лес направилась. Поняла тогда молодица, что медведица приходила ее отблагодарить за спасение своих детенышей. И с той поры не проходило и дня, чтобы медведица не навещала молодицу, да каждый раз с гостинцами. То меду ей принесет, то яиц, то дичи, то рыбы. Время шло. И, наконец, настал тот день, когда у молодицы родился сын. И до того был этот мальчик красив, что другого такого младенца нельзя было отыскать на всем белом свете. Во лбу у него золотистое солнце сияло, а на затылке месяц серебрился. От этого яркого сияния матери трудно было на него смотреть. Тогда она взяла повязку и обвязала сыну голову, чтобы яркий свет не слепил ей глаза. А нарекла его мать сыном леса, так как он появился на свет в лесу. Так и стала она растить своего малыша, а он ей на диво стал расти, как на дрожжах, и за одно лето сравнялся в росте с матерью. Медведица же, навещавшая каждый день молодицу, после рождения ее сына и вовсе перебралась поближе к могучему дубу и устроила рядом с ним свою берлогу. Подрос немного сын леса и подружился с ее медвежатами. Стал на них кататься верхом, играть вместе с ними и забавляться. Так пролетело лето, а за ними и осень. Когда же подступили холода и стали заканчиваться припасы, молодая мать решила вернуться в свою деревню, в свою хату. Собрали они с сыном свои нехитрые пожитки и отправились в путь. А медведица со своими подросшими медвежатами вслед за ними пустились. Тогда погрузил сын леса узлы и лубянки на спину одному молодому медведю. Сам сел верхом на другого, а молодица поехала верхом на медведице. Так они и доехали до деревни. Как увидел народ в деревне медведей, так и бросился разбегаться кто куда. Да только медведи тоже, как довезли молодицу с сыном до хаты, потянули носом деревенский воздух и тотчас поспешили вернуться снова в лес. А мать с сыном занесли свои пожитки в пустую заброшенную хату и стали в ней обживаться. Навели они в ней порядок, и стал сын леса думать, чем же ему заняться. Думал, думал и решил стать кузнецом. Соорудил он себе кузницу и принялся ковать. И все-то у него ладно получалось, за что бы ни взялся. Вскоре по всей округе разнеслась о нем молва, как об искусном мастере-кузнеце, и стали к нему заказчики валом валить. Много заказов, много прибытку. И зажили они с матерью так хорошо, что многие люди им завидовать стали. И вот кто-то из завистников пустил слух, что сын леса появился на свет в тот год, когда убивали всех новорожденных. И слух этот докатился до царских чиновников. Возмутились чиновники непорядок и велели послать за сыном леса целый отряд. Как прослышала об этом бедная мать, заплакала, загоревала, а ее сыну все нипочем. Он ей говорит: «Не бойся, матушка, не взять им меня». Стал сын леса непрошенных гостей поджидать, да времени даром не терял. Выковал он себе стальную 40-пудовую палицу, а потом отправился коня себе подстать подбирать. Да только во всей деревне подходящего так и не нашлось. Ведь стоило только сыну леса положить на коня свою руку, как у того ноги и подкашивались. На счастье приехал в ту деревню заезжий купец на красивой кобылице. Похлопал ее сын леса по спине, а она даже ухом не повела. Обрадовался молодец и выкупил у купца эту кобылицу. После этого не стал он дожидаться приезда чиновников, простился с матерью и, прихватив свою палицу, отправился им навстречу. Много ли верст он проехал, мало ли, вдруг видит, направляется к нему большой конный отряд из чиновников и их слуг. Догадался сын леса, что по его душу этот отряд скачет. Подъехал к ним и встал поперек дороги. «Эй ты, мужлан, а ну освободи дорогу!» — стали кричать ему чиновники. А он им в ответ: «Небольшой важности, господа, можете и объехать». Тогда один из чиновников захотел проучить его за дерзость и замахнулся на него своей нагайкой. А молодец ухватил его за шиворот и со всего маху так швырнул этого чиновника в столпившихся царских слуг, что те на ногах не устояли. Испугались они, поднялись кое-как на ноги и бросились прочь от сына леса, а он спокойно дальше поехал. Ехал он по дороге, ехал, пока не преградила ему путь высокая гора с крутыми склонами. Смотрит молодец, не объехать ее, не перебраться через нее никак нельзя. Распряг он тогда свою кобылицу, отпустил ее пастись, а сам лег немного подремать, положив под голову палицу. Крепко заснул сын леса и не услыхал, как на его кобылицу напала стая голодных волков. Стала кобылица от страха громко ржать, хозяина на помощь звать, лишь тогда он пробудился. Вскочил сын леса на ноги, да как швырнул свою палицу в волков, что она разом всю стаю перебила, да еще и гору надвое расколола. Сел молодец на свою кобылицу и поехал через ущелье, что между двух половинок горы образовалось. Спустился он в самый низ, а там так темно, хоть глаз выколи. Снял тогда он со своей головы матушкину повязку, и осветило солнце на его лбу все вокруг. Проехал немного, смотрит, впереди что-то блеснуло. Поспешил сын леса к тому месту, а когда подъехал, увидел алмаз невиданной красоты и величины. Вот эта находка, подумал он, подобрал сокровище и дальше отправился. Но не успел он много проехать, как увидел впереди высокую каменную стену. Не растерялся молодец, взял свою палицу и ударил ею по стене. Треснула стена от мощного удара и обрушилась, а за нею показались дворцы красоты неописуемой. Отпустил тогда сын леса свою кобылицу пастись, а сам пешим к дворцам направился. Идет и дивится. Такой красоты и роскоши ему и во сне не могло присниться. Вошел он в один из дворцов, а там комнат не счесть, и одна другой чудеснее. В одной фонтаны бьют, в другой диковинные цветы цветут. В третьей стены зеркальные, а в других и того чудней. Стен как будто нет вовсе, а тронешь рукой — стена. Прошел он дальше сквозь золоченые двери и оказался в огромном зале, а там колонны мраморные высятся до самых звезд, и все залито золотистым светом, хотя окон нет совсем. Долго бродил сын леса между колонн по пустому залу, ты заблудился. Захлестнула его грусть, тоска в этом дворце. Прислонился он к мраморной колонне и стал думать, как ему дальше быть. Вдруг видит, выбежала из норки маленькая шустрая мышка. Оглядела она все своими глазками-бусинками и, увидев молодца, удивленно застыла на месте. Улыбнулся он мышке, а сам незаметно наступил ей на кончик хвоста. Захотела она дальше побежать, да не вышла. Хвост-то прищемлен. Стала тогда мышка просить молодца: «Отпусти меня, добрый человек, я тебе в трудную минуту пригожусь». Рассмеялся сын леса и говорит: «Да неужто ты, мышь, мне, силачу, помочь сможешь?» «Отпущу я тебя, не бойся, ступай своей дорогой». Отпустил он мышь и только собрался идти дальше, как услышал вдалеке испуганное ржание своей кобылицы. Бросился сын леса на ее голос, бежал, бежал, да еще больше заблудился. Прислушался молодец, а ржание будто и не слышно. Видимо, загрызли кобылицу волки. Рассердился сын леса на эти проклятые дворцовые залы и комнаты, из которых никак не выбраться, и принялся их своей сорокапудовой палицей крушить. Стали от этих ударов рушиться и стены, и колонны мраморные. Проложил сын леса себе дорогу своей палицей и выбрался из проклятого дворца. Стал глядеть по сторонам, не видно ли где его кобылицы, да только вокруг ни души. Пошел он тогда ее разыскивать, искал, искал, да все напрасно. Вдруг видит, снова мышка бежит. Остановилась она, встала перед ним на задние лапки и тоненьким голосочком ему говорит: «Коли ищешь свою кобылку, так я тебе покажу, где ее косточки лежат. Сгубили ее лютые волки, одни кости только и оставили». Последовал сын леса за мышкой, и привела она его к груди обглоданных костей. Смотрит молодец, лежат обглоданные кости его кобылицы на сырой земле, а между белых лошадиных ребер огромный паук уже паутину сплел, добычу поджидает. Тяжело вздохнул молодец и собрался уже дальше идти, как услышал жалобное жужжание. А то пчелка-труженица собирала нектар, да ненароком в паучье тенета угодила. Бьется в паутине пчелка, пытается освободиться, да только еще больше запутывается. А пауку только того и надо. Подобрался он к своей добыче, вот-вот на пчелку набросится. Взмолилась тогда пчелка человеческим голосом: «Спаси меня, добрый человек, я тебе пригожусь». Пожалел сын леса пчелку. Схватил огромного паука за лапы, раскрутил его над своей головой и швырнул со всего маху сажений на сто. Ударился паук о вековой дуб, и от злодея только мокрое место и осталось. А молодец тем временем разорвал паутину и выпустил пчелку на свободу. Зажужжала пчела радостно: «Спасибо тебе, человек! И в благодарность за мое спасение я покажу тебе источник с живой водой». И отправился сын леса вслед за пчелкой, и мышка вместе с ним. Забралась она к нему в карман и сидит тихо-тихо. Подлетела пчелка к горе, да такой высокой, что у молодца даже шапка с головы свалилась, когда он на ее вершину посмотрел. Попробовал сын леса наверх взобраться, но не смог. Уж больно крутая оказалась гора. Тогда подлетела к нему пчелка и говорит: «Садись ко мне на спину, я тебя мигом на вершину подниму». Сел молодец к пчеле на спину, и она загудела, зажужжала и подняла его на заоблачную вершину горы. А там, среди заснеженных камней, увидел сын леса чудесный хрустальный источник с чистой прозрачной водой. Подошел он к источнику, попробовал глоток и стал еще сильнее и краше. Набрал молодец полную бутыль живой воды, а затем снова на спину к пчеле забрался. Загудела пчелка и понесла его обратно на землю. Вдруг разыгралась страшная буря. Закачались горы, задрожали скалы, полетели с них огромные камни. Подхватил вихрь пчелку, закружил и понес в неведомые края. Смотрит сын леса вниз, и сердце у него от страха замирает. Мелькают под ним леса и поля, горы и реки, да так, что в глазах рябит. Швыряет вихрь пчелку то вверх, то вниз, не ровен час разобьются. Вот, наконец, стал стихать ветер, и пчелка смогла спуститься на землю в каком-то чужом неведомом краю. Слез молодец с ее спины, стал оглядываться по сторонам, а пчелка ему и говорит: «Если я понадоблюсь тебе, позови меня, и я тотчас прилечу, а сейчас мне пора улетать». Сказала так пчелка и улетела. А сын леса с мышкой в кармане пошел, куда глаза глядят. Шел он, шел по неведомому краю, пока не встретились ему жители этого царства. Стал молодец их расспрашивать, куда это его буря занесла. И поведали люди ему о том, что правит в этом царстве-государстве старый царь, которого постигло недавно большое горе. Дескать, были у царя дети, дочка-красавица и сын-удалец. Царь хотел сына вместо себя на царский трон посадить, а дочку замуж отдать. Со всех концов света съезжались к царевне женихи свататься, да только никто ей не приглянулся. И вот как-то раз вышла она в царский сад погулять, цветов душистых нарвать. Вдруг откуда ни возьмись появилась баба-яга. Похитила она царскую дочь и умчалась с ней в своей ступе, а куда — неведомо. Загоревал царь-отец, кинул клич по всему царству, что тот, кто царевну вернет, тот ее в жены возьмет. Отправилось на ее поиски немало удальцов со всех сторон, со всех концов, да только никто из них назад не воротился, и что с ними стало, никому неведомо. Тогда и спросил у отца благословения царский сын. Взял с собой дюжину самых удалых богатырей и отправился на поиски сестрицы. Долго не было от него вестей. А потом вернулся еле живой один из его богатырей и рассказал, что чудом удалось ему уцелеть. Остальных богатырей и самого царевича Кощей Бессмертный в своем дворце в ледяные глыбы превратил. Как услышал это царь, так горько заплакал, а потом и вовсе от горя занемог. Узнав об этом, сын леса захотел разыскать красавицу-царевну. Да только боязно ему к царю идти. Ведь он человек простой, как с царем разговор вести не знает. Прилег он на траву, нахмурил брови и стал размышлять, как ему поступить. Тут выбралась из его кармана мышка. Видит, не весел молодец, и принялась его своим хвостиком щекотать. «Не до тебя мне сейчас!» — буркнул сын леса и повернулся на другой бок. А мышка оббежала его кругом и говорит: «Не печалься, молодец! Ступай смело к царю и проси все, что нужно для дальней дороги. А я к тебе за пазуху заберусь и подскажу, где нужно слово сказать, а где лучше промолчать». А сын леса ей на это и говорит: «Хорошо, коли так. Да только у белого света четыре стороны, и в какой из них мне царевну искать, я не знаю». «И об этом не печалься, молодец. Знаю я, куда баба-яга царскую дочь унесла. Для меня ведь нет преград и замков. Я везде прошмыгну, все разузнаю. Так вот, как снарядит тебя царь, отправляйся к тому месту, где ты меня первый раз увидел. Там, во дворце Кощея Бессмертного, в одной из комнат за железными дверями, за пудовыми замками и сидит взаперти красавица-царевна». Обрадовался сын леса и отправился с мышкой за пазухой к царю. Пропустила его стража, когда узнала, по какому делу он к царю направляется. Принял его и сам убитый горем отец, сидя на золоченом троне. Оробел молодец, увидев царя, что говорить ему не знает. Тогда мышка из-за пазухи стала ему подсказывать, и он за ней слово в слово все и повторил. Смотрит царь, молодец, ни силой, ни умом не обижен. Знает, где слово сказать, а где нужно промолчать. И приказал своим слугам снарядить его как следует в дальнюю дорогу. Также позволил ему царь выбрать в царской конюшне себе любого коня. Пошел сын леса себе коня выбирать. Да только во всей царской конюшне подходящего коня так и не нашлось. Ведь стоило только богатырю положить на какого-нибудь коня свою руку, так у того ноги сразу подкашивались. Велел тогда царь молодцу свою лошадь вывести. А мышка из-за пазухи шепнула сыну леса: «Не бери царского коня, проси белогривого коня царевны». Молодец так и сделал. Вздохнул царь тяжело, но послал конюхов за конем своей дочери. Вскочил сын леса на белогривого коня и вместе с мышкой отправился царевну вызволять. Весь день ехали они по дороге мимо лугов и полей, а к ночи привела их дорога в темный дремучий лес. Решил молодец в лесу ночлег устроить. Развел костер, поужинал, да и спать улегся, а коня к дереву привязал. Крепко заснул сын леса и слышать не слышал, как подбежала мышка к белогривому коню и велела ему тотчас Кощееву дворцу скакать, да царевне весточку подать. Рванулся конь изо всех сил, да не тут-то было, крепко привязал его богатырь. Тогда мышка забралась на дерево и перегрызла поводья. Помчался конь во весь дух, так что ветер в ушах засвистел и вскоре очутился у расколотой надвое горы. Добежал он до Кощеева дворца, ворвался туда, словно вихрь, и принялся там копытами стучать да громко ржать, своей хозяйке голос подавать. Услышал это Кощей Бессмертный и отправился посмотреть, кто это осмелился в его покои пробраться. Увидел белогривого коня и набросился на него. А белогривый конь силен, скинул он Кощея наземь и давай его копытами бить. Бил, бил, да разве ж ему бессмертного одолеть? Изловчился Кощей, увернулся от коня и превратил его в ледяную глыбу. Между тем закончилась ночь. И как только засияли первые утренние лучи солнца, пробудился сын леса. Захотел он продолжить свой путь, а белогривого коня и след простыл. Спросил он мышку, не знает ли она, куда конь подевался. А та словно воды в рот набрала, сидит да помалкивает. Побоялась мышка правду сказать, чтобы молодец, осерчав, ее не прибил. Опечалился сын леса, да делать нечего. Посадил он мышку за пазуху и отправился дальше пешком. Шел он, шел, пока из сил не выбился, а до места еще только половину пути одолел. Сел он на старую колоду и тяжело вздохнул. Тогда мышка пискнула ему из-за пазухи: «Отчего бы тебе, молодец, пчелку не позвать? Глядишь, она нас до самого Кощеева дворца донесет». «И то правда!» — обрадовался сын леса и принялся кликать пчелу. Прилетела пчелка на его зов, и остаток пути долетел молодец вместе с мышкой на ее спине. Приземлилась пчелка у того самого места, где ее молодец от страшного паука избавил. А сын леса, как взглянул снова на кости своей кобылицы, так чуть не заплакал, до того ему кобылку жалко стало. Вдруг вспомнил молодец про бутыль с живой водой. Тотчас достал ее и окропил чудотворной водицей лошадиные кости. И прямо на его глазах стали голые кости мясом обрастать. А потом и кожа наросла, лежит кобылица как живая, только не шевелится. Наклонился тогда богатырь к своей кобылке, поднес живую воду к ее губам, тут она и ожила. То-то было радости. Вскочил сын леса на свою кобылицу и, поблагодарив пчелку, поехал к Кощееву дворцу. А мышка сидит у него за пазухой и дорогу ему указывает. Вот подъехал богатырь к тому месту, где Кощей белогривого коня заморозил. достал свою бутыль с живой чудотворной водой и окропил коня. И только он это сделал, как вздрогнул белогривый конь, словно пробудившись от крепкого сна, открыл глаза и радостно заржал. Услышал это Кощей и понял, что какой-то богатырь за красавицей царевной в его дворец направляется. Навел он на всю округу такую тьму непроглядную, что даже руки своей не разглядишь перед самым носом. Да только сыну леса эта тьма нипочем. Снял он с головы матушкину повязку, и стало вокруг светло точно днем. Подъехал он к дворцу Кощея, видит, закрыта дверь железная на 7 пудовых замков. Слез тогда богатырь со своей кобылицы, достал свою палицу и принялся ею махать, пудовые замки сбивать. 7 раз взмахнул, 7 замков отомкнул. 8-й раз ударил по двери железной кованой, она и развалилась. Вошел сын леса во дворец, а там все льдом да инеем покрыто. Лежат у дверей 11 богатырей и сам царевич, все бездыханные и льдом скованные. Прошел молодец дальше и увидел среди высоких колонн кровать ледяную с инеевым пологом. А на той кровати спит царевна красоты неописуемой. Только холодна она, словно лед, и слегка инеем припорошена. Приблизился к ней сын леса. Смотрит на красавицу, глаз не в силах отвести, а солнце на его лбу припекает, жаркими лучами царевну согревает. И стала красавица постепенно оттаивать. Белые щечки порозовели, бледные губы покраснели. Кажется, вот-вот она свои лазуревые глаза откроет, слово ласковое вымолвит. Ждал молодец, ждал, а потом взял свою бутыль с чудотворной водой и окропил царевну. В тот же миг очнулась красавица от долгого сна, вздохнула полной грудью и приподнялась на своем ледяном ложе. Увидела она своего спасителя, обрадовалась, и от ее приветливой улыбки стало удивительно тепло и радостно на сердце у молодца, словно были они в прекрасном весеннем саду, а не в мрачном ледяном Кощеевом дворце. Подал сын леса царевне руку и повел ее к выходу. Да только, как увидела красавица своего брата-царевича и его богатырей бездыханными у дверей, померкла на лице ее радость и залилась она горючими слезами. Склонилась царевна над своим братом, плачет, убивается, а сын леса ей говорит: «Не горюй, красавица, есть у меня еще немного живой воды». Вот сейчас окроплю ею царевича и его дружинников. Они тотчас на ноги и поднимутся. Как сказал богатырь, так и сделал. Окропил он чудотворной водицей добрых молодцев, они и ожили. Поднялись богатыри на ноги, живые и невредимые, словно от крепкого сна очнулись. Сколько же было тут радости! Потом выбрались они из проклятого Кощеева дворца. Усадил сын леса царевну на ее коня белогривого, и отправились они в обратный путь. Вскоре привела их дорога в темный дремучий лес. Да только едет молодец впереди всех на своей кобылице и всем своим солнцем на лбу дорогу освещает. Ехали они, ехали, вдруг слышат, загудел лес, закачался. А это Кощей Бессмертный за ними в погоню пустился. Хочет он красавицу-царевну обратно в свой дворец увести, а молодцев погубить. Увидел сын леса укромное местечко в лесу и говорит своим спутникам: «Вы здесь затаитесь, от Кощея схоронитесь, а я ему навстречу поеду. Да проверю, такой ли он бессмертный, как хвалится». выехал сын леса навстречу Кощею Бессмертному. А тот, как завидел молодца, так тотчас на него и набросился. Да только молодец изловчился и обрушил на его голову свою палицу сорокапудовую. Закачался злодей и рухнул на землю, как подкошенный. Наступил ему молодец на горло и стал душить Бессмертного. Тут Кощей взмолился: «Не губи ты меня, добрый молодец! Клянусь тебе, землей матушкой, что отныне перестану я на белом свете зло творить. Уйду, сгину я в землях неведомых, и никогда больше вы обо мне не услышите». Поверил его клятве сын леса и отпустил его, строго пригрозив, что если он, злодей, свою клятву нарушит, то не будет ему больше милости. Умчался прочь Кощей в дали дальние, края неведомые, а сын леса к своим спутникам направился. Вот добрались они до царского дворца. И царь на радостях велел устроить большой праздничный пир. Выдал он свою дочку-красавицу за ее спасителя, и сделал он зятя первым человеком во всем своем царстве-государстве. Стал сын леса счастливо жить-поживать, да в царской кузне железо ковать. Обучил он этому ремеслу многих в этом царстве. Не позабыл он и о своей матушке, которая его в родных краях дожидалась, по единственному сыну истосковалась. Поехал он за ней и привез ее в то царство-государство, где нашел свое счастье. И с тех самых пор они дружно и счастливо жили, и лихо не знали, и никогда не тужили.